Глава 14. Броню и оружие я, естественно, с собой брать не стал. Ближайшие несколько дней охота на монстров мне точно не светит. Из дома вышел чуть раньше, когда Матвей только сел завтракать, приготовленный мной овсянкой. «А неплохо получилось!» — крикнул он мне вслед, когда я уже стоял на пороге. «Приятного аппетита!» — ответил я и пошел в направлении госпиталя. Город только начал просыпаться. Людей на улице пока мало, и на меня, идущего по улице, не в походной одежде, но с походным рюкзаком за спиной, никто не обращал внимания. В госпиталь я пришел примерно без 28. Герасимов был уже на месте, будто и вовсе не уходил, но вид имел весьма свежий, впрочем, для целителя это не так уж и удивительно. Он глянул на мой рюкзак, улыбнулся и одобрительно кивнул. «Пойдем, я тебя отведу, чтобы никто не задавал глупых вопросов», сказал он, и мы двинулись в конец коридора к лестнице в подвал. «Я тебя снаружи закрывать не буду. Закроешься изнутри на задвижку. На крайний случай в комнате есть тревожная кнопка. Найди ее сразу, чтобы потом не ковыряться в полуобморочном состоянии. Пользоваться только при крайней необходимости. Потому что нам придется выламывать дверь, а это потом потребует серьезного ремонта. Причем за твой счет, чтоб ты понимал». «Понял», — кивнул я. Мы уже подошли к неприметной двери, которую Анатолий Федорович открыл своим ключом. Потом убрал в сторону имитацию электрощита, пропуская меня вперед. «Закрывайся», — сказал мужчина, серьезно всматриваясь в мои глаза. Увидел, что я спокоен, как удав, и уверен в себе. Успокоился и он. «Удачи!» Это было последнее, что я от него услышал, возвращая на место тяжелый электрощит и запирая проход на мощную железную задвижку. Теперь это точно только выламывать вместе с кусками стены или резать газовой горелкой, что будет намного дольше и сложнее. Закрыв за собой на еще одну задвижку бронированную дверь комнаты, я первым делом разобрал рюкзак, разложив вещи и припасы в шкафу. Канистру с водой и кружку поставил на небольшой столик в углу. Это всегда должно быть под рукой. Покрутив в голове инструкции о технике проведения прорыва следующий круг, я разложил кристаллы на полу в определенной последовательности и сел точно в центре тускло освещенной комнаты в позу лотоса. Начало прорыва требует очень высокой концентрации от мага, и плевать, какой круг ты хочешь сформировать. Начальные этапы схожи, различия по большей части в количестве энергии, которую необходимо удерживать во время этого. Здесь этому способствовала абсолютная тишина, а когда закрываешь глаза, то и полная темнота. Энергия из разложенных передо мной кристаллов медленно начала струиться и впитываться в мое тело, наполняя собой круги маны и создавая в них напряжение, которое постепенно росло, что было даже немного болезненно. Сколько я так просидел в медитации, не знаю. Часов на руке не было, я убрал их в карман рюкзака от греха подальше. Урчание в животе подсказывало, что надо на некоторое время прерваться и как следует подкрепиться, чтобы хватило сил на продолжение процедуры. Перед тем, как выйти из медитации, я заметил, что круги маны наполнены до упора и начинают искриться от избытка энергии. Когда ее накопится достаточное количество, произойдет прорыв и появится третий круг. Если, конечно, я успею его закрепить. Я как следует пообедал, мои внутренние часы подсказывали, что сейчас, скорее всего, обеденное время. Не теряя времени даром, вновь уселся в позу лотоса перед кристаллами, начиная медитацию. После пятого или шестого захода я уже потерялся во времени суток, спать не хотелось, прорывался только для того, чтобы поесть, попить и сходить до санузла. Сколько это еще продлится, я не знал, ведь не каждый день делаешь прорыв на третий круг. Еду решил не экономить, в качестве неприкасаемого запаса оставил только один пакет вяленого мяса. Если все закончится, тогда его я уже буду растягивать. Заходу к десятому или позже внешний круг маны начал трещать. Я не знаю, слышен ли он со стороны, но для меня треск был достаточно громким. Сердце охватило тревога. А вдруг что-то пойдет не так? Но разум подсказывал, что надо продолжать собрать волю в кулак и приложить все усилия для завершения процесса. В один прекрасный момент треск круга маны усилился настолько, что мне казалось, он должен был слышен даже на улице. Внутренним взором я видел, как круги маны начали источать язычки пламени и электрические разряды, причем каждый из компонентов круга горел своим цветом. В груди дико зажгло. В глазах потемнело, и перед тем, как потерять сознание от перегрузки, я увидел, как круги маны полыхнули ярким пламенем. И в образовавшейся вспышке появился контур третьего круга. «Зашибись!» — подумал я, и отключился. Сколько я провалялся посередине комнаты, неизвестно. Все тот же тусклый свет, все та же обстановка, только магические кристаллы перестали ярко светиться. Лишь слегка поблескивали в свете единственной слабой лампочки. Внутренним взором я глянул на круги маны. О да, их теперь было три. Правда, третий был пока слабый и полупрозрачный, но он четко пульсировал, и его очертания становились все более четкими. Но главное, что я все же сумел его закрепить, и теперь он точно не развалится от малейшего усилия. Я добрался до канистры и выпил сразу пару кружек воды, которой уже оставалось немного, но мне теперь точно хватит. Вернувшись в центр комнаты, я начал медитацию для накопления энергии. Яркое свечение третьего круга усиливалось прямо на глазах. Я не остановился, пока она не сравнялась с яркостью первого и второго кругов. Теперь мне понадобится долго и упорно тренироваться и практиковать свои навыки, пока третий круг будет закрепляться и наполняться силой. Чаще всего на это уходят годы, но я же не зря приехал в область аномалии, где этот процесс можно значительно ускорить. С чувством выполненного долга и в приподнятом настроении я собрал свои вещи, убрал магические кристаллы в карман рюкзака и пошел на выход. Поднимаясь по лестнице на первый этаж госпиталя, я понял, что организм требует выполнения того, что ему не хватало все это время. Крепкий, здоровый сон. И это чувство было настолько сильным, что хотелось лечь и заснуть прямо на ступеньках. Но надо себя преодолеть и суметь добраться до дома. Судя по виду, из окна коридора первого этажа был вечер. Вот только какого дня этот вечер, я понятия не имею. Часы так и остались в рюкзаке. Можно было обратиться с этим вопросом к нейроинтерфейсу, но почти спящий мозг не горел желанием к нему обращаться, да и мысли текли вяло. В середине коридора я чуть ли не нос к носу столкнулся с Герасимовым, который в этот момент вышел из палаты. Он остановил меня рукой и внимательно осмотрел, потом приложил ладонь к груди. «Молодец, быстро справился», — хмыкнул он, убирая руку. «Всего за три дня». «За сколько?» — удивленно протянул я. «То, что ты потерял счет времени, это абсолютно нормально. Я, когда осуществлял прорыв на третий круг маны, вышел из этой комнаты только на пятый день. А ты справился за три. Молодец!» «Неплохо», — пожал я плечами, собирая последние силы, чтобы не заснуть, стоя прямо здесь. «Так, парень, быстро иди домой, отсыпайся. А утром бегом на работу. Я тебя жду, ты понял?» Строго спросил он и посмотрел мне прямо в глаза, оценивая состояние. «Должен дойти. Все, иди давай». «До свидания», — пробубнил я и быстрым шагом двинулся на выход. Я сразу обратил внимание, если идти максимально быстро, сон немного отступает, поэтому по пути домой я сам с собой устроил соревнование по спортивной ходьбе. Редкие прохожие в сумерках оглядывались в мою сторону. Не знаю, что их больше заинтересовало. Может, странное сочетание повседневной одежды с походным рюкзаком. Может, мой стиль ходьбы в этот момент. Мне это сейчас было не столь интересно. Придя домой, бросил рюкзак в угол и в чем был, рухнул на кровать, быстро погружаясь в глубокий сон. На вопросы Матвея, суть которых я был даже не в силах разобрать, я так и не ответил. Проснулся рано, еще до первых петухов, как говорят в деревне. Или же там, как иначе говорят. Здесь хоть и не деревня, но в частном секторе тоже всякую живность разводили. Малые доходы местного населения, отдаленность от других населенных пунктов вынуждали местных жителей иметь собственное хозяйство и ходить на охоту в лес. Последнее было с большим риском, так как нередко в лесу вместо диких животных можно было встретить монстра из аномалии. Я снял наконец с себя грязную, пропитанную потом одежду и бросил в таз замачиваться. Быстро же я привык к жизни обычных людей, раньше все слуги убирали. А сам тем временем принял душ, побрился и привел себя в порядок. К моменту, когда проснулся Матвей, я успел уже закончиться стиркой и стоял у плиты, колдуя над очередным кулинарным шедевром в виде оладий из кабачка, который нашелся во время ревизии содержимого холодильника. Видимо, мой напарник приобрел овощи во время моего отсутствия. По комнате поплыл аппетитный аромат. К счастью, я нашел еще и сметану. Ну, совсем идеально. «Нифига себе ты даешь!» — присвистнул Матвей, увидев горку оладий на тарелке. «Вот это завтрак, вот это я понимаю. Как у бабушки в гостях. Странно, ты на мою бабушку не похож». «Или я чего-то не знаю?» — задумчиво обронил он. «Сам ты бабушка!» — хмыкнул я. «Иди умывайся, завтракать будем». Я закончил жарко и поставил тарелку с оладьями на стол, в небольшую миску вылил примерно стакан сметаны. Чай с сибирскими лесными ягодами уже заварился, и я наполнил дымящимся напитком две чашки. «Ай, как все это вкусно пахнет!» — воскликнул Матвей, потирая руки и усаживаясь за стол. «Ну, как твои дела? Все получилось?» «Да, третий круг взят», — ответил я, макая оладушек в сметану и жадно запихивая в рот. Дальше навык вербального общения был временно утрачен. Говорить с набитым под завязку ртом я не умею. «Ну и как ощущения?» — спросил Матвей и тут же последовал моему примеру. «Пока не знаю», — ответил я, наконец проживав и запив вкуснятину чаем. «Третий круг точно есть, но чтобы почувствовать разницу, надо найти себе применение. Очень надеюсь, что Герасимов сегодня позволит мне больше, чем просто очистка пациентов от негативной энергии аномалии. А то надоело уже с утра до вечера одно и то же». «Одно и то же — это не значит, что ты ничего не делаешь», — возразил Матвей. «Он, мой дед-кузнец, с утра и до вечера молотом бац-бац-бац. Одно и то же. Только он этим молотом за годы работы такое научился вытворять, что и точными станками повторить не всегда удается». «Да, ты прав», — кивнул я. «Я тебя прекрасно понимаю, полностью согласен. Но ведь хочется чего-то более серьезного. Надо развиваться, а не стоять на месте». «Это тоже верно», — согласился Матвей, забирая с тарелки последний оладушек. «Ну, ты намекни моему Герасимову, что готов на большее. Третий круг к вам уже не хухры-мухры, это уже серьезно. Я тебе даже завидую, но мне до третьего пока далеко. Хочу заметить, что во время похода в аномалию продвижение происходит чувствительно быстрее, так что я планирую тут пока задержаться. Такой расклад мне нравится. А у тебя какие планы?» «Я тоже пока никуда не тороплюсь», — хмыкнул я, допивая чай. «Я, в принципе, только начал». «Ну и лады», — сказал Матвей, подхватил со стола грязную посуду и пошел мыть. «Поживем тут пока. Я хочу заработать денег, чтобы построить кузницу, как у деда, и применить в жизни все навыки, которые я у него получил. Тогда буду жить безбедно. Хороший кузнец всегда в цене. А ты прокачаешь свои круги, станешь крутым целителем и сможешь открыть собственную клинику. Красота же, скажи!» «Я где-то так и планировал», — ответил я. «Ладно, мне пора на работу, а у тебя какие сегодня планы?» «Мы той же компанией пойдем сегодня побродить по краю аномалии. Ребят тебя очень ждут, без тебя далеко ходить ни у кого нет желания. Особенно после того, как ты спас всех от столкновения с тем огромным уродливым чудовищем. Тебя прям зауважали конкретно. Даже Кирилл теперь вглубь аномалии не рвется, без тебя не хочет туда идти». «Занятно», — хмыкнул я. «Завтра суббота, вполне возможно, что я пойду с вами. А сегодня буду обкатывать третий круг манны в госпитале. Ну, значит, сегодня прогулки по краю будет достаточно. А завтра, скорее всего, будет рейд посерьезнее. Может, и поглубже заберемся», — сказал Матвей и с надеждой посмотрел на меня. «Возможно, посмотрим», — ответил я, пожав плечами, закинул дежурную сумку за спину и отправился на работу. Подходя к госпиталю, я еще издалека увидел, что там происходит нечто незаурядное. Прямо перед входом стояли несколько автомобилей скорой помощи и штук 5 военных внедорожников и броневиков. Я ускорил шаг. Похоже, там сейчас будет завал из раненых. Наверняка столько машин привезли, какой-нибудь большой, сильно пострадавший отряд. В ином случае им тут просто нечего делать. Подходя ближе, я увидел снующих туда-сюда санитаров и военных с носилками и каталками. Раненых было реально много. И это я еще не всех видел. Я протиснулся в приемное отделение. А чтобы пройти дальше, чем 5 метров от порога, приходилось уже искать место, куда поставить ногу. Стонущих и охающих пациентов в военной форме, в одежде, вольных охотников, лежащих на носилках и просто на полу. Здесь было очень много. Думаю, взводом не ограничится. Целители во главе с Герасимовым носились от раненого к раненому, стараясь помогать сначала наиболее тяжелым. Увидев меня, Анатолий Федорович махнул рукой, подзывая к себе, стараясь ни на кого не наступить. Я ринулся к нему. «Мы пока тут вкалываем, а для тебя есть особенная работа», — сказал он, продолжая воздействие на кровоточащую рану в боку у бойца, которая постепенно закрывалась. 7-я палата, кровать возле окна. У него критическое поражение темной энергии. Вот-вот начнется мутация органов. Я ничего не успел с ним сделать, потому что неожиданно приехало все то, что ты здесь видишь. Шуруй! «Можешь не переодеваться, сейчас не до этого». «Хорошо», — кивнул я и направился в сторону 7-й палаты. На обозначенной койке лежал крепкий, рослый мужчина с неестественным цветом лицом и безумными глазами. Со лба катились капли пота, пересохшие губы потрескались и начали кровоточить. Мне показалось, что от него уже пахнет смертью. Из-под одеяла торчала нога с рваной раной и признаками ведьминой гангрены в ней. Да уж, серьезный пациент. Надо поторопиться и поднапрячься. Когда я сел рядом с ним на кровать, он пробубнил что-то невнятное и попытался меня столкнуть, но, несмотря на мощное телосложение, сил у него не было даже на то, чтобы просто откинуть одеяло. Я положил ладонь ему на область сердца. Негативная энергия аномалии бушевала в нем адским пламенем, зарождая изменения в клетках. Но пока что все еще было обратимо. А значит, я как целитель могу ей помочь. Сначала я пытался изгонять негатив из тела пациента, как и раньше. Но сейчас все получилось немного по-другому. У меня отлично получилось стягивать из пациента темную энергию и перерабатывать ее в обычную, которую можно направить на восстановление организма. Это мне подсказал мой нейроинтерфейс на основании спектрального анализа негативной энергии и, исходя из возможностей, открывшихся после прорыва третьего круга маны. Ведь благодаря этому спектр моих возможностей пусть и немного, но расширился. И это далеко не конец. Теперь получается, что я могу не просто очищать пациента от вмешательства аномалии, но еще и направлять преобразованную энергию на исцеление пострадавшего. А еще система продолжила сканировать тело пациента и помечать места, куда мне надо вмешаться в первую очередь. Рана на ноге мерцала красной рамкой, и я переключился на нее. Несмотря на то, что у меня довольно неплохо получалось преобразовывать негативную энергию в целительскую, это все равно отнимало немало сил на, собственно, само преобразование. Битва была неравной, но я потихоньку продавливал негатив, очищая от него один участок тела за другим. На появившуюся слабость и капли пота на висках я не стал обращать внимания, победа уже близко, пациент уже практически чист, но я должен довести дело до конца. Мне казалось, что если я сейчас остановлюсь, все вернется обратно. Аномалия не хотела расставаться с добычей. Когда мне показалось, что еще немного и начнется сдвиг в обратную сторону, рядом с моей рукой на грудь пострадавшего легла рука Анатолия Федоровича, а меня он грубо оттащил в сторону. Учитывая мое плачевное состояние на тот момент, это было единственным правильным решением с его стороны. Я отшатнулся к стене и сполз по ней на пол. Перед глазами плыла зеленая пелена, я сидел на полу, прижавшись спиной к стене и, раскинув ноги, довольно улыбался. Третий круг маны я сегодня потренировал знатно. Уже было видно, что он засиял ярче.